Хочешь, я поеду с тобой домой верхом? А Ор может вернуться на корабле, — заговорил муж. Ведь тебе, конечно, не захочется переезжать через фьорд. Да, ты знаешь, я не люблю плавать по морю. Погода была тихая и оттепельная. С деревьев то и дело осыпались комья тяжелого мокрого снега. Снег отливал зеленовато-серым оттенком талости, а бревенчатые стены домов, изгороди и стволы деревьев казались черными во влажном воздухе. Никогда она еще не видела мир таким холодным, бледным и выцветшим, так думала Кристин. Кристин сидела с Гэвота на коленях, глядя с вершины холма, что от усадьбы на север. Вечер был так хорош. Озеро лежало внизу зеркально ясное и тихое, и в нем отражались горы, дворовые постройки и бю, и золотые облака на небе. После дождя, выпавшего днем, поднимался такой сильный дух от листвы и земли. Трава на лугах, должно быть, доходила уже до колен, а нивы топорщились колосьями. Звуки разносятся далеко сегодня вечером. Вот опять заиграли дудки, барабаны и виолы на лужайке у виньера. Так приятно сюда наверх доносится их напев. Кукушка замолкла надолго, а потом призывно куковала несколько раз подряд, далеко-далеко, где-то в лесу с южной стороны. И птицы щебетали и распевали во всех рощах вокруг усадьбы, но не дружно и не громко, ибо солнце стояло еще высоко в небе. С блеянием, мычанием и позвякиванием колокольчиков возвращался с пастбища неотправленный в горы скот, направляясь в ворота усадьбы. «А вот сейчас моему Геуте дадут молочка», — залепетала Кристин ребенку, поднимая его. Мальчик, как всегда, склонил свою тяжелую головку на плечо матери, а сам то и дело прижимался к ней покрепче. Кристин приняла это за знак того, что он все-таки понимает ее лепечущий разговор и ласковые словечки. Она стала спускаться к домам. У дверей в жилой дом резвились Нокви и Бьоргюльф, подманивая к себе кота, который, спасаясь от них, забрался на крышу. Потом мальчуганы взялись опять за сломанный кинжал, принадлежавший им обоим, и принялись рыть дальше яму в земляном полу сеней. В горницу вошла Дагрюн, неся подойник, и Кристин стала поить Геута из ковшика парным козьим молоком. Мальчик сердито пофыркивал, когда служанка заговаривала с ним, отбивался от нее и прятался на материнской груди, когда женщина хотела взять его на руки. — А все же мне кажется, что он поздоровел, — сказала скотница. Кристин приподняла маленькое личико на ладони. Оно было желтовато-белым, как свечное сало, а глаза глядели всегда утомленно. У Геуты большая и тяжелая голова и тоненькие бессильные ручки и ножки. Ему исполнится 2 года через неделю после Дня Святого Лавранса, но он еще не может держаться на ногах, у него всего лишь 5 зубов, и он не говорит ни одного слова. Отец Эйлиф сказал, это не худосочие, ни на престольные покровы, ни церковные книги не помогли, а их возлагали на ребенка. Всюду, где бы ни был священник, он спрашивал совета, как лечить эту болезнь, свалившуюся на Гаута. Кристин знала, что священник поминает ее ребенка во всех своих молитвах, но ей он мог сказать лишь одно — она должна терпеливо склониться пред Божьей волей и еще давать ребенку пить парное козье молоко. Бедный, несчастный я малютка. Кристин прижимала его к себе и целовала, когда служанка ушла. Какой он красивый! Ей казалось, что ребенок как будто бы вышел в рот ее отца. Глаза у него были темно-серые, а волосы светлые, точно лен, густые и шелковистые. Ну вот, он опять начал пищать. Кристин поднялась с места и принялась расхаживать с ним взад и вперед по горнице. Хоть он так малый и слаб, но все же долго носить его тяжело. А между тем Геуте хочет быть только на руках у матери, и потому Кристин расхаживала взад и вперед по окутанной сумерками горнице, нося ребенка на руках и тихонько напевая ему. Кто-то въехал во двор. Голос Ульва, сына Халдора, отдался эхом среди построек. Кристин подошла к дверям из сеней с ребенком на руках. «Тебе придется сегодня самому расседлать своего коня, Ульф. Все слуги ушли плясать. Очень досадно, что тебе придется с этим возиться. Но уж прости, пожалуйста». Ульф что-то ворчал, сердито расседлывая коня. Тем временем Нокви и Бьоргюльф пристали к нему, прося прокатить их на лошади до огороженного луга. «Нет, милый мой Нокви, останься-ка с Геуты, поиграй с братцем, чтобы он не плакал, пока я схожу на поварню». Мальчик надул было губы, но сейчас же встал на четвереньки, замычал и начал бодать малютку, которого Кристин посадила на подушку у дверей в сень. Мать наклонилась и погладила Нокви по голове. Он такой добрый и так ласково обращается со своими младшими братцами. Когда Кристин снова вернулась в жилую горницу с большим блюдом в руках, Ульф сидел на скамейке и играл с детьми. Гаут любил быть с Ульвом, пока не увидит матери. Сейчас он захныкал и потянулся к ней. Кристин поставила блюдо на скамью и взяла Гаута на руки. Ульф сдул пену с только что надсаженного пива, отпил и стал рыться в маленьких чашках, стоявших на блюде. «А что? Все твои служанки ушли сегодня со двора», — Кристин сказала. «Там и виола, и барабан, и дудки. Целая ватага игрецов приехала из Оркидала после свадьбы. Можешь себе представить, когда мои служанки узнали об этом? Ведь они же молодые девушки». «Ты позволяешь им гонять и шляться, Кристин. Словно боишься, не будет ли трудно найти кормилец осенью». Невольно Кристин расправила складки одежды на своей тонкой талии, густо покраснев при словах Ульва, а тот рассмеялся коротко и сухо. «Если ты будешь постоянно таскать на себя Геуты, то как бы ни случилось с тобой, как в прошлом году, иди сюда, к своему крестному мальчику, поешь со мной вместе с моего блюдца». Кристин ничего не сказала. Она посадила всех трех сыночков рядышком на скамью у другой стены, принесла чашку с молочной кашей и пододвинула поближе табуретку. Потом, усевшись там, принялась кормить ребят, хотя Нокви и Бьоргюльф капризничали. Они требовали, чтобы им дали ложки, хотели есть сами. Старшему мальчику было уже 4 года, а другому должно было исполниться 3. «Где Эрлен?» — спросил Ульф. Маргарет захотелось поплясать, он и пошел с ней. «Хорошо, еще что у него хватает ума стеречь свою дочь», — сказал Ульф. И опять Кристин ничего не ответила. Она раздела детей и уложила их спать. Геуте в колыбельку, а двух остальных в супружескую кровать. Эрлен примирился с тем, что они спали там с тех пор, как Кристин оправилась после своей прошлогодней тяжелой болезни.